Глава 6. Свидетель былой войны. Живой корабль механоидов Коно был поистине огромным. Мне доводилось видеть очень немаленьких размеров звездолеты, флагманский разрушитель Георга I, бог войны, и два имперских суперкэрриера Белая Королева и Красная Королева. Видел я разрушитель Пурто Пино Соеш, Крушитель Надежд, и его брата-близнеца Киба Поро Тойш, Последний Довод, Королевского флота Трилов. Да и флагманский разрушитель, гаситель звезд Кронга Буби, тоже впечатлял своими размерами. Но Коно выглядел однозначно крупнее всех вышеперечисленных кораблей. Это была матово-черная сфера диаметром километров под 70, сейчас наполовину укрытая построенными вокруг исполинского звездолета космическими верфями и всевозможными ремонтными и оборонительными сооружениями. Настоящая звезда смерти! Я сообщил в микрофон о находке, а заодно попросил управляющую программу моего крейсера ПА-УМ-УМ-ПА посмотреть доступную информацию о флагманском корабле механоидов. «Ох, повезло тебе, капитан! Самому бы хоть одним глазком увидеть такой исполинский звездолет!» В наушниках раздался тяжелый вздох пилота звездолета Герд Желтого, не видевшего описанный мною исполинский космический корабль из-за маскировочного поля. «Но Кона до звезды смерти все же не дотягивает!» «Диаметр первой звезды смерти был 120 километров, а насчет диаметра второй автор саги «Звездные войны» Джордж Лукас привел два противоречащих друг другу значения — 160 и 900 километров. Когда фанаты «Звездных войн» обратили внимание на это расхождение, за истину был принят второй вариант, да и первую звезду смерти решено было слегка увеличить в размерах». «И как ты все это помнишь?» Раздался в канале удивленный голос космодесантника Герт Эдуарда Бойко, на что первый пилот крейсера ответил, что всю жизнь грезил космосом и собирал информацию о всевозможных описанных в литературе звездолетах. Даже строил таблицы и сравнивал ТТХ и боевые возможности, описанных писателями-фантастами кораблей. Дальнейший треп членов команды был прерван сообщением от ПА-УМ-УМ-ПА. «Пожиратель Комар. Последнее сообщение о Коно относится к событиям 4-го генерального сражения, когда 14 тысяч тонгов назад в звездной системе Хинто-Алу сошли сразу 42 флота противоборствующих сторон с 6 разрушителями в составе. Точной информации о ходе сражения нет, поскольку битва для нашей реальности закончилась вырезанием всей звездной системы Хинто-Алу из пространства и времени. Все 106 тысяч участвовавших в бою звездолетов до сегодняшнего дня считались потерянными». «Ого, как рубились древние расы! Целые звездные системы исчезали в ходе их жаркого конфликта. И выходит, уцелел таки Коно в этом эпичном сражении. Успел уйти из ловушки до ее схлопывания. А может, за долгие тысячи лет сумел подобрать правильные координаты для обратного прыжка в нашу реальность». «Капитан, появился маркер направления!» Обратила мое внимание Герт Луана, да и я сам видел. Механоиды указывали нашему катеру место для посадки. Не сам огромный космический комплекс с Коно в ядре, а отдельное сооружение в 11 тысячах километрах от основной верфи. Я мысленно внес соответствующую корректировку в курс катера. Навык управления механизмами повышен до 175 уровня. Навык картография повышен до 128 уровня. Получен 175 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. 3 свободных очка я сразу же вложил в навык администрирования реальности, повысив умение до 8 уровня, после чего откинулся на спинку кресла и приготовился ждать еще 40 минут. В сопровождении полусотни настороженных механоидов и нескольких сотен боевых дронов наш катер медленно и равномерно двигался к месту переговоров с представителями древней кибернетической расы. И что-то мне подсказывало, что эти переговоры легкими не будут. Указанным для посадки катера местом оказался просторный 1,5-километровой длины ангар, 2/3 объема которого занимали большие охранные дроны реликтов. Или не реликтов, поскольку производством таких дронов, как выяснилось, занимались механоиды. Да и десятки тысяч абсолютно таких же дронов охраняли большую верфь Скона. Я остановил катер, откинул прозрачный колпак летающей машины и осмотрелся. Кроме штабелей дронов в неактивном состоянии, единственным примечательным местом громадного ангара была зависшая меж полом и потолком сверкающая зеркальная сфера диаметром 15 метров. Сканирование показало, что это пункт дальней связи, и, видимо, именно туда мне предлагалось пройти. Навык сканирования повышен до 128 уровня. «Капитан Комар, в моем скафандре не предусмотрено ни антигравитационного ранца, ни магнитных подошв». пожаловалась синтетическая спутница, откровенно растерянная и не понимающая, как ей перемещаться по громадному помещению. Установки искусственной гравитации тут не имелось, а зависнуть в невесомости и беспомощно барахтаться Гертлу она не желала. В боевом доспехе пожирателя тоже не предусматривалась ранца для перемещения в невесомости, но для меня такие мелочи уже не представляли никакой проблемы. Я взял девушку-андроида за запястье и, используя телекинез, подтянул нас обоих к сфере дальней связи. Белый кирсан тоже покинул катер и начал было двигаться за нами по стене, но я притянул металлическую многоножку к себе, и ремонтный бот уцепился за доспех своими многочисленными тонкими лапками. Навык телекинез повышен до 106 уровня. Навык управления механизмами повышен до 178 уровня. Когда до цели оставалось метров 200, я попросил робота-андроида крепко обхватить меня, что синтетическая блондинка с готовностью выполнила, и использовал телепортацию, мгновенно очутившись возле зеркальной сферы. Навык телепортация повышен до 23 уровня. Итак, мы на месте. Рука в бронированной перчатке прошла сквозь зеркальную поверхность без сопротивления. Сфера оказалась лишь наведенной голограммой. Внутри же зала дальней связи оказалось совсем темно. Лишь в небольшой области яркого света нас поджидал... Я было предположил, что вижу крупного представителя расы реликтов, почему-то без скафандра, но существо внезапно сменило облик и стало моей копией, выполненной из жидкого металла. Серебристый худощавый человек-мужчина был обнажен и со всеми анатомическими подробностями висел в пространстве, с интересом рассматривая меня. Кунг Коно, механоид, разрушитель 870 уровня. Понятно, что это была всего лишь голографическая проекция и выбранная механоидом форма для общения с представителем иной расы, но вот уровень, похоже, остался настоящим и, конечно, впечатлял. Как и игровой класс «Разрушитель», я о таком и не слышал. С другой стороны, Кона не был кронгом, а всего лишь кунгом, что тоже оставляло вопросы. Неужели где-то во Вселенной существует механоид крупнее и сильнее него? Или авторитета у пропавшего на тысячи лет не весь куда механоида не хватило для становления единоличным лидером своей расы? «Уверто и улвив иго?» — спросил меня металлический человек. Поскольку я не понял и не ответил, существо повторило свой вопрос на языке реликтов. «Пожиратель, такая форма удобна для проведения переговоров?» «Честно говоря, не очень. Непривычно разговаривать с самим собой. Да и сразу обращаю внимание на...» Я изменил окончание фразы. «То, что мне нужно бы постричься». Механоид перетек в другую форму. Передо мной в невесомости зависла выполненная из металла точная копия обнаженной Луаны. Точнее, совсем уж раздетый синтетическую блондинку я ни разу не видел. Но робот-андроид частенько носила настолько тонкие обтягивающие одежды, что секретом для членов экипажа ее безупречная фигура не была. «Еще добавь одежду, чтобы не смущать мою переводчицу», — попросил я. И хотя сидящая у меня на руках девушка поспешила заверить, что и так нормально, Кона добавил к облику робота-андроида скафандр. «Честно говоря, когда сюда прибыли корабли бело-фиолетового флота во главе с самим пожирателем, я ожидал встретить совсем другого пожирателя». В голосе механоида прорезались нотки разочарования. «И уж точно не потомка предтеч». Только в этот момент я догадался, почему Кона пожелал говорить через голографическую проекцию в зале дальней связи, а не общаться напрямую. Механоид опасался предыдущего хозяина крейсера Deepal U-781, пожирателя 999 уровня Кунг Пин Иш Иш Пина, и, похоже, имел для своих опасений какие-то основания. Навык ощущения опасности повышен до 199 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 200 уровня. Доступен выбор третьей специализации к навыку ощущения опасности. Мой человеческий облик механоида явно смущал, да и в целом переговоры пошли в опасном для меня русле. Похоже, собеседник не воспринимал прибывшего человека всерьез и даже уже жалел, что согласился пойти на контакт. Сердце заныло от предчувствия беды, пришлось срочно исправлять ситуацию. Политическая ситуация в космосе остается нестабильной, и пожиратель Кунг Пин Иш Иш Пин предпочитает не проявлять себя и затаиться в укрытой в надежном месте темпоральной капсуле. Но я дважды за последнее время встречался с иерархом на борту крейсера Deepal U-781 и могу заверить, что иерарх пирамиды находится в отменной форме и, как всегда, смертоносен, как имеет свои резоны не показываться и администратор реальности Кунг Моги Ноно Моги. Сейчас от лица пирамиды говорю я. Навык дипломатия повышен до 113 уровня. Металлическая Луана внимательно выслушала меня и кивнула. А между тем, настоящая робот-андроид на моих руках внезапно обмякла и отключилась. Сработали установленные настройки немедленно вырубаться в случае попытки несанкционированного доступа и считывания информации из накопителей. Я перевел взгляд с неактивного робота на ее металлическую копию. Ожидал каких-либо оправданий или даже извинений со стороны механоида, но их не последовало. «Ты говоришь правду, молодой иерарх, хотя чувствую, что ты многое не договариваешь. Но право говорить от лица пирамиды у тебя действительно имеется. Это подтверждает ремонтный бот. Это хорошо. А то я уже стал жалеть о том, что отдал потомку предтечь заказанных пирамидой боевых дронов. Зачем же ты прибыл ко мне, иерарх? Я имею в виду настоящую причину, а не формальную из-за дронов или дешифратора, который тебе и не нужен, раз ты имеешь доступ к знаниям пирамиды». Навык ощущения опасности повышен до 201 уровня. Напряжение хоть и несколько снизилось, но оставалось очень сильным. Я чувствовал, что серьезно ошибся с требованием передачи мне дешифратора. Такой прибор настоящему иерарху пирамиды и не требовался, и просьба такой мелочи серьезно уронила мою значимость в глазах кунга-механоидов. Настолько уронила, что еще один неверный шаг, и разрушитель убьет меня. Теперь главное было сохранять спокойствие и не ошибиться с ответом, и ни в коем случае не повторять ошибку, показать слабость или о чем-либо просить. «Ты прав, Кунг Кона. Дроны и дешифратор — лишь формальный повод прийти сюда. На самом деле меня интересуют две вещи. Прежде всего, информация, что на самом деле...» Я выделил эти слова голосом. «Случилось в сражении у звезды Хинтуалу. Я, как иерарх пирамиды, даю слово, что при любом твоем ответе реликты не станут враждебным механоидом и не будут требовать компенсации. Также я хочу получить от тебя подтверждение сохранения союзных обязательств. Появился новый враг, весьма многочисленный и сильный. Могу ли я рассчитывать на твою помощь в войне с композитом?» Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Авторитет повышен до 177. Несмотря на ранее допущенную промашку, авторитета мне все же хватило. Ответа не было очень долго, минуты 3 как минимум. Но, как ни странно, давящее ощущение пропало. Кунг Кона отказался от агрессивных планов в отношении меня. Наконец, металлическая фигура стала говорить. «Я был вынужден убить всех. Мне требовались материалы для восстановления после полученных в сражении повреждений. Вырванные огромные куски тела от попадания аннигиляционных торпед и гравитационных бомб — это больно, как сказала бы живое существо из плоти. Для кибернетического существа такие раны тоже чувствительны. Энергии в моем распоряжении было предостаточно. Предтечи вырезали звезду Хинтоалу вместе со всеми сражающимися кораблями, так что все мои системы сохранили работоспособность. Но вот металл был необходим для восстановления, и потому я уничтожил все попавшие в пространственный карман корабли, независимо от того, союзники то были или враги, и разобрал большую часть из них на металл, после чего провел целую вечность в поисках выхода из ловушки. Миллионы тонгов прошли в том пространственном кармане, или миллиарды, неважно. Время там течет по-другому, но для такого, как я, существа, время не имеет значения. Наконец, правильный вектор прыжка был найден, и я ушел. После чего сразу скрылся здесь, на военной базе 23-й армии, чтобы закончить ремонт, и полностью ограничил контакт с внешним миром. Все, я ответил на твой первый вопрос, пожиратель. Я медленно кивнул и проговорил с достоинством. Понимаю твой непростой выбор в критической ситуации, и, как обещал, пирамида не станет требовать компенсации. Но что насчет ответа на второй вопрос? Металлическая Луана склонила голову и проговорила не слишком довольным голосом. «Композит — всего лишь взбунтовавшийся вассал пирамиды, и я считаю, что реликты сами должны решать созданную ими же проблему. Союзный договор по-прежнему в силе, но это не наша война. К тому же я слишком долго находился в информационном вакууме и слабо представляю, что происходит за маскировочным полем. Древние иерархи пирамиды не зря ведь скрываются, выходит, есть что-то, чего они серьезно опасаются. Мне нужно время, чтобы сориентироваться в новом мире, понять баланс сил и восстановить контакты с другими отрядами механоидов. Что-то еще, пожиратель?» Жаль, что ответ оказался отрицательным, и Кунг Кона не придет на помощь в войне с композитом. Но может, оно и к лучшему? Если флагман механоидов сообразит, насколько измельчали игроки на современной политической арене, как бы он совсем не перестал считаться с мнением бывших союзников. Кунг-Кона, я бы хотел получить координаты того пространственного кармана, где ты провел много времени, а также вектор выхода из ловушки. Ты собрал основную часть металла, но на месте грандиозного сражения может сохраниться немало ценного для меня и моих союзников. К тому же я хотел бы поговорить о возобновлении производства дронов для пирамиды. Что для этого нужно? Авторитет понижен до 176. Блин, все-таки я повторил ту же ошибку, что и с дешифратором. И просьба отдать объедки с поля боя после того, как самое ценное забрал механоид, вызвала у моего собеседника отторжение и едва ли не презрение. Координаты кармана и расчет для выхода передаю. Мне они уже без надобности. Но вот в возобновлении производства дронов пирамиде отказано. Механоидам боевые дроны могут понадобиться самим. У меня пока что складывается впечатление, что силы сторон древней войны настолько сильно потрепаны и истощены, что серьезной опасности не представляют. Молодые же расы еще не обрели силу. Возможно, настало время механоидам начать собственную большую игру и восстановить утраченные позиции во Вселенной. Аудиенция закончена. Забирай дешифратор и дронов. И не беспокой меня больше по пустякам, молодой иерарх. Светлое поле погасло, металлическая фигура исчезла. Меня фактически выставили за дверь, причем сделали это подчеркнуто грубо и презрительно.